Алло. Базарь, нахуй. Как дела, сука? Кого? Как дела, ебутская душа? Ебутская душа хорошо у ебутской души. Ебутская душа, как дела, а? Ебут твою Слава душу, ебутски. Ебутская Papers, please. Душа, блядь. Гондон, блядь, недоебанный, блядь, сучка, блядь. Ебут твою мать, блядь. Незаконно рожденный, блядь, ах, поебанный, А, это рот, ты, дебил. Сука, блядь. У тебя Слушай. Просто, да, достоинство есть у тебя, да, мужское, да хоть капли есть у тебя, есть, сукин есть. Сын, блядь. Зайди, почитай комментарии. Ебут твою, Зайди, блядь, почитай душу, комментарии. Ебут твою за ноги, ебут твою мать, блядь. Урода, блядь. Это все? Ты Это свой все, на что ты адрес способен? Скажи, просто адрес скажи, бля, Записывай. Ебучая душа, бля. Записывай. Колотушкин, блядь. Нет, не Колотушкин, другой. Это, блядь, ебучая твоя за ноги, блядь, ебут твою душу, блядь, сукин сын, блядь. Сукин Ой, сын. Ой, бля. Ты кто, блядь, сукин сын, блядь. Ты кто, ты где находишься? Это какая-то мантра у тебя или что? Объясни, что с тобой? Тебе плохо? Чувак, успокойся. Выпи. Да, что с тобой? У тебя припадок? Ты забыл с утра лекарство выпить или что? Так или в мечеть забыл сходить? Да пошел ты у тебя нахуй, тебе бля, религиозный экстаз. Нахуй, бля. Идиот, бля, конченый, бля. Тебе Адрес записывай. Тебя, да? Адрес записывай. Или зассал, вот моему пидор. Другу, вот моему другу... Давай. Давай. Вот это, да, блядь, русский недоебанный, блядь, сука. Русский недоебанный, сука. Ну, ты записываешь или нет? Или ты зассал? Как мужчина, давай, один на один выйдем, давай. Да, жопу записывай. Ты себе жопу записывай свой адрес. А, я понял. Ну, в принципе, это интересное предложение. Спасибо. У меня то, просто, ну... у меня просто мечта, да, я каждый день, бля, вот это, интернет, да, вот. Так. У тебя, да, блядь, ловили, не ловили, бля, поймали, так. Не поймали, бля, так. Сука, блядь. Каждый день, да, я понял. Ну, слушай, прикольно. А ты подписался на пранкоту или нет, скажи мне? Ну, чтобы следить за обновлениями. Что? Ты подписался уже на пранкоту? Я выложил разговор с тобой на канале. Он уже, вот люди уже слушают, комментируют. Ты бы зашел, почитал, может быть, тебе станет стыдно, что ты такая тупая обезьяна. Хотя, какой стыд, обезьяны не испытывают стыда. Тебе делать больше нечего, да, блядь, там, блядь, там, вот эти записи делать, да, тебе что, платят за это? Ну смотри, я занимаюсь исследованиями. Я исследую фауну, проживающую в Чечне. Понимаешь? Я хочу знать, что за виды животных там живут. Я веду записи, показываю другим, чтобы всем было известно, что за звери живут в Чечне. Живут нормальные люди. Ага, конечно. Люди, да, я вижу какие. Я вижу, какие нормальные. Конечно, нормальные. А таких, как ты, в жизни не видел за 50 лет. Идиот, блядь. Ты вообще не человек, ты просто, да, шайтан. Я не знаю, да. Я шайтан. Ты даже не шайтан, шайтаны тоже, да, хорошие некоторые, а ты, блядь, ты просто, да, хуй плёт ты. А, ну, тоже просто... вариант, в принципе. Кефир, да? Кефир? Сука. Даже я не понял. Сука тоже, да, на высшем уровне, да, чем ты, сука, тоже, да, нормальный. То есть я хуже просто, суки. Да, я не знаю, понял. Да. Не знаешь, бедняжка, да? Ну иди слов выучи новых, потом позвони, расскажи мне, кто я. Я не знаю, блядь, как тебя звать. Скажи мне, ну, назови, если ты не можешь сказать на русском, скажи это на чеченском. Давай. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. А гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Давай. Ну. Вот мой друг говорит тебе. Что-что, простите, я вас не совсем понимаю. Пошел нахуй, Адитана, как некрасиво, Вот это как... Эй, как некрасиво звонишь, такие слова говоришь. Для тебя гондон это даст, гондон тоже даст, выше, чем тебя даст, выше, чем ты, сука ты, Так, подожди, хорошо, объясни мне, что тебе, скажи, что тебе не нравится? Что мне нужно исправить, чтобы ты был доволен? Скажи мне, пожалуйста, что вот я не так сделал, по-твоему? В чем я не прав, по-твоему? Если я это скажу, Так. Ты 10 раз даст, больше даст, Вот это даст. Ты сука, даст. Нет, я тебе даже, смотри, я готов тебе пообещать, Я тебе недоволен, да? Так, а как же тогда я могу понять, в чем я не прав, если ты даже не говоришь, в чем я не прав? Я тебе даже готов пообещать, что я принесу тебе и всем, кого я обидел, извинения, если ты мне объяснишь, конкретно, в чем я не прав? Давай. Тебе объяснить, да, знаешь, тебе объяснить даже. Да, то есть ты не можешь объяснить? Ты мне ответ на вопрос. Какой? Ты на какой религии относишься? Послушай, религия — это удел тупых людей. Тупых людей без мозгов. Понимаешь? Когда у тебя нет мозгов, у тебя есть религия, потому что мозгов нет. Место мозгов занимает религия. Когда у тебя есть мозги, религия тебе не нужна, потому что у тебя есть мозги. Знаешь, что такое мозги? Да, внезапно тогда. Вау, вот это да. Тебе даст, вообще даст, в голову не приходит что-то, твою работу, да, что тебе боком повернется, вот это даст... Не приходит тебе голову? Боком повернется. Так ты объясни. Подожди, я что-то неправильно делаю? Просто я читаю комментарии, и там все пишут: Жека, молодец, так держать. Как мне понять, как мне узнать, что я делаю что-то не так, если все поддерживают то, что я делаю? Может быть, ты мне все-таки объяснишь? Ты сто процентов, да, при людях, да, ты не показываешь, я это точно знаю, да. Чего не показываю? Чего не показываю? Себя не показываешь. У тебя жизнь уже, да, полный, прах, сука. Ну так ты мне объясни, чем ты недоволен? Как тебя зовут, скажи мне? Да. Меня зовут, ебуть твою мать, вот меня зовут. Слушай, ну ты пользуешься моими же методами. Как ты можешь быть недовольным тем, что я делаю, и использовать мои методы? Значит, ты такой же, как и я. Значит, все, что ты говоришь мне, скажи себе. Понятия не имею, чем ты недоволен. Понятия не имею. Не знаю, не знаю. Даже себе, даже не представляю себе, чем может быть недовольна дикая обезьяна. У тебя бананы кончились, тебе бананы принести? Ты прекрасно знаешь, чем я недоволен. Ты я понял, у тебя кончились бананы. Так что сказать? Я не понимаю вообще, о чем ты говоришь. Ты о моих половых связях с придуманными персонажами? Которых ты, придуманные персонажи, которых я ебу. Да? То есть тебе не нравится, что я ебу сказочные персонажи, да? Ну ты понимаешь, так как персонажи сказочные, я могу делать с ними все, что угодно. Впрочем, как и ты. Ты можешь их обожествлять, а я могу их крутить на своей залупе. Все по-честному. А это же сказочные персонажи. Тебе объяснить, ты не человек, да. То, что, да, я недоволен, да. Даже, хорошо, да, я понял. Смотри, я понял тебя. Смотри, я знаю, что тебе нужно сделать. Ты берешь свое недовольство. Напиши его на листе А4. Да? Напиши вот конкретно все, чем ты недоволен. Потом сверни в трубочку и засунь себе в жопу, потому что мне насрать, чем ты недоволен. Ты понял, долбоеб? Это твои проблемы. Я тебе еще раз повторяю, если тебе не нравится, вот не заходи в интернет. Не заходи в интернет. Что ты забыл в интернете, скажи мне? твою сестру, блядь. О, как интересно. Я ж к тебе не пришел домой, слышишь, придурок. Когда, если ты увидишь свою маму, трахают, даст тебе, да. У тебя это порядки вещей даст, ты такой это человек, интересно. Блядь. Это интересно. Ты мне скажи лучше, зачем ты заходишь в интернет, если в интернете делают то, что тебе не нравится? Вот смотри, я не слушаю, например, попсу, да, мне не нравится попса, я ее не слушаю. Мне не нравится шансон или там блатняк. Я не слушаю. Ну, зачем ты ходишь в интернет, скажи мне, если тебя там обижают? Я тебя вообще не искал, блядь. Я тебя вообще не искал. Не искал, блядь. Так настолько не искал, что второй раз, второй раз мне звонишь. Походу, блядь, видел тебя, блядь, там, да? Твои, блядь, ебутские, блядь, разговоры, блядь. Походу видел, да? Так, походу видел, и чё? Сегодняшним днем, наверное. Или вчерашним. Сегодняшним днем видел ебоцкие разговоры или вчерашним днем? Ну, вчерашнего дня, вчерашнего. А, вчерашним все-таки днем. Так, хорошо. А какой конкретно разговор, как он назывался, ты не напомнишь мне? Я это помню, но я тебе даже не скажу это тебе. Не скажешь, потому я что понял, ты я не понял. Человек. Ты не человек, я ты дьявол. Я понял. Ну так в таком случае ты должен как-то, ну, со мной учтиво достаточно разговаривать, потому что если ты вдруг попадешь в ад, то мои слуги будут ебать тебя в очко. Лучше про нашу религию, да, про нашу религию, то, что ты сказал, про нашу религию. Это правда. Это правда. У тебя есть какие-то контраргументы? Подожди, блядь, ебут твою душу, блядь. У тебя есть какие-то контраргументы? Может быть, у тебя есть доказательства, фотографии, видеозаписи? Я бы с ними ознакомился, потому что до тех пор, пока ты не предоставишь контраргументы, то, что я говорю, это правда и факт. Почему тебе можно что угодно делать со сказочными персонажами, а мне нельзя? А? Чем ты лучше меня? Объясни мне. Ничем. Все у нас с тобой... Я никогда в жизни, да, не звоню людям, да. Так и, ты мне сам звонишь. Ты мне сам звонишь, когда придурок. Когда я звоню... Я уже слышал, что ты говоришь. Я уже слышал, что ты сейчас завывал только что, ага, когда ты звонишь. Так вот, я тебе объясняю. Смотри, чтобы твои чувства не ранились, сиди в мечети с утра до ночи, бейся головой о пол, и все у тебя будет хорошо. Не лезь ты в интернет, здесь слишком много людей с мозгами, понимаешь? Слишком много. Они тебе правду скажут, а твой маня-мирок треснет, понимаешь, как у обычного классического ватника. Ему говоришь правду, у него трещит маня-мирок. У тебя то же самое, ты ничем не отличаешься иди от тупорылого нахуй, ватника. Блядь, сука, иди нахуй, о, вот видишь, нахуй, отрицание, блядь. Это первая стадия, отрицание. Ты сначала отрицаешь, нахуй, ты сначала, потом нахуй, ты, потом ты, нахуй, в конце блядь, ты согласишься, нахуй, ты примешь ебу, все, потому что ты знаешь, что еби я прав. Ебей свою маму, блядь, еби свою маму. Ты знаешь, что я прав.